Палата у него отдельная была, и я раз в неделю к нему обязательно заезжал. Вот, и в тот раз я ему гостинцев привез, а он лежал, нога на вытяжке, и книжку какую-то читал. Дело было, вечером он лежал головой к окну, и лампа у него на тумбочке горела. Ну, а я сел, естественно, лицом. Говорит, он еще не мог, так что я ему рассказывал, что да как в городе, что врачи говорят. И тут он вдруг хватит меня за грудки, как куклу на пол свалил, а сам свет выключил. Пары секунд ему на это хватило. А меня, сам видишь, свалить не так-то просто. Я даже удивиться не успел, как звон разбитого стекла раздался. Тут мои ребятишки из коридора заскочили, я в палате темно, они ничего понять не могут. Верхний свет зажгли, смотрит, я на полу валяюсь, и стекло разбито. Олеша им на окно показывает, и рукой так вот дает понять, чтоб шторы задернули. Но мы и все сделали, стали смотреть по сторонам, и в стенке напротив окна пулю нашли. Прикинул я, что была б моя она, если б на стуле сидеть остался. Как же он понял? Такое состояние Гуров испытывал впервые, мог назвать его только обалделой растерянностью или растерянной обалделостью. Вот, и я его об этом спросил. А он сначала так просто усмехнулся, а потом на листке, у него такой блокнот был, написал. Просто почувствовал. А потом дописал. Долг платежом красен. Сначала ты мне жизнь спас, теперь я тебе. Вот так и стали мы побратимами. И с тех пор, как он у меня появился, я себя под такой защитой чувствую, что мне сам черт не страшен. — Да, Гордей, — протянул Гуров, — говорил я тебе, что не твоего уровня этот боец. Откуда же он взялся? Понятия не имею. Потом у Лешего гипс сняли, надо было заново учиться ходить, так я его домой забрал. И сиделку нанял, чтобы уколы ему делала, массаж и все прочее. А прислуга в доме и так была, чтоб маме самой не убираться, не готовить, словом, по хозяйству не клотиться. Я маме, естественно, ничего рассказывать не стал, чтобы не волновать ее. Так кто-то другой проболтался. И она стала относиться к Лешему как к родному. Жалела его, как мать свое единственное дитя жалеет. Как ни приду, она возле него сидит и рассказывает что-нибудь. Или они вместе телевизор смотрят. В общем, подружились они. Я тебе так скажу. Вот Макс ее любит, так что никакими словами не описать. А Леший просто боготворит. Жизнь за нее отдаст и не задумается. Да, непонятно он человек, и прошлое у него туманное, — заметил Гуров. И он тебе никогда даже не намекнул на то, кем раньше был? Ни разу. Ни словечком, — помотал головой Гордей. Да он вообще-то по большей части молчит, но мы рядом столько времени прожили, что я и сам кое-что понял. — Что же? — заинтересовался Гуров. — Что человек, он культурный и образованный, потому что и фильмы смотрит, и книги читает, такие, в которых я ничего не понимаю. Они ему интересны, и они с мамой их обсуждают. И воспитанный он. Эту селедку могу и ложкой есть, и прочим тонкостям не обучен. А вот он ножом с вилкой орудует так, что взлюбуешься. И в винах разбирается, и во всех других вещах, которые для меня темный лес до небес. А с другой стороны, человека с одного легкого удара может вырубить так, что не скоро очухается, если вообще жив останется. Да и голова у него, как дом советов. На несколько ходов вперед все мгновенно просчитывает. Знал бы ты, скольких неприятностей я избежал благодаря ему. Помнишь, я тебе говорил, что один местный деятель супер-пупер-профи нанял? Так вот, Лешего и вычислил. И заказчика так окоротил, что тот отсюда с голым задом восвоясь бежал и счастлив был, что жив остался. — А ты никогда не хотел его прошлое выяснить? — А то я могу попробовать, — предложил Лев. — Даже не думай, не шутя предостерег его Гордей. Если он хочет его в тайне держать, так пусть и будет. А если ты вздумаешь в его истории ковыряться, и он об этом узнает, то повернется и уйдет от тебя, — спросил Гуров. А ты этого совсем не хочешь, потому что где ты еще такого второго телохранителя возьмешь, так? Или ты уйдешь, — будничным голосом, без всякой угрозы, — предположил Гордей. — Ну, знаешь, — усмехнулся полковник, — на меня охотились профессионалы и покруче. Но тут он задумался, а потом справедливости ради признал, хотя нет, Таких, как он, среди них не было. — Вот то-то же, — удовлетворенно констатировал Гордей. — Ладно. — Не буду выяснять, — пообещал Лев Иванович. — И даже пытаться не буду. Только рано или поздно все равно все выяснится. Вот, давай и подождем, — сказал, поднимаясь Гордей. — А сейчас иди отдыхать, потому что вставать нам завтра ни свет, ни заря. Поедем с лиходеем беседовать, так что возвращаться в санаторий тебе смысла нет. — Гордей, я надеюсь, что ты и Леший будете держаться в рамочках, — на всякий случай поинтересовался Гуров. — Зря спросил господин полковник, — поморщился Гордей. — Ты же Лешего видел, и на что он способен тоже, так что не будет никто этого подонка пытать. Сам все расскажет. После очень раннего завтрака Гордей с Гуровым вдвоем поехали на машине куда-то в сторону области и довольно скоро остановились в какой-то совсем заброшенной деревне. Возле одного из домов Гордей остановился, и они вышли. Когда они подходили к крыльцу, им навстречу вышел Леший. — Ну, как он? — спросил Гордей. На что Леший просто пожал плечами и отдал ему паспорт. Гуров тоже заглянул в него и прочитал. — Роман Филиппович Назаров. В доме они подошли к одной из дверей, и Гордей слегка приоткрыл ее, чтобы заглянуть внутрь. Оттуда тут же повеяло такой вонью, что Гуров не выдержал и чихнул. — Вы его в туалет не уводили, что ли? — спросил он у Лешего, и тот мотал головой. — Негуманно, но тактически правильно, — заметил Лев Иванович, — потому что сидеть на собственном дерьме, да в мокрых штанах. После этого как-то очень трудно изображать из себя гордого мальчишки-мальчиша. Но окно все-таки лучше открыть, а то вздохнемся же. Гордей открыл дверь пошире, и они увидели, что пленник сидел привязанный к стулу посреди пустой комнаты, лицом к окну, а возле самого окна стоял приготовленный второй стул. — Я в дверях постою, — тихонько сказал Гуров. — Сам понимаешь, что похищение и незаконное лишение человека свободы — дело подсудное. Я не хочу быть с этим связан. — Само собой, — кивнул ему Гордей. Он вошел в комнату, прошел к окну, открыл его и сел на стул лицом к пленнику. Гуров и Леший остались стоять возле двери, и Лев прям-таки кожей ощущал исходившую от Лешего даже не агрессию, а испепеляющую ненависть к Назару. — Да, преданности Лешего Гордея можно легенды слагать, — подумал он. — Представляться не надо? — спросил Гордей. И тут, к немалому удивлению Гурова, вдруг раздался хорошо поставленный, совершенно спокойный, даже приветливый голос пленника. — Конечно, нет. — А Иван Александрович, кто же вас в Белогорске не знает? — Да уж, самообладание этого человека можно только позавидовать. — И как ж ты додумался против меня пойти, если знаешь? — поинтересовался Гордей. — Так вы ж нам выбора не оставили, дрожайший Иван Александрович. Вам была предложена сумма, превосходящая уплаченную вами. Вы отказались. Но я даю вам честное слово, что отнесся бы к вашей невесте со всем возможным уважением с ее головы. Даже волос не упал бы. Тут эти два подонка, которых ты нанял, руки и выкручивали. Недобро усмехнулся Гордей. Но заметьте, что не по голове чем-нибудь тяжелым. Электрошоком ее не ударили. Ведь это намного облегчило бы им работу. Они попытались ее деликатно посадить в машину. И не моя вина, что представления о деликатности у меня и у них разные. И вообще я старался действовать максимально тактично. И закончилась бы вся эта история к взаимному удовлетворению всех заинтересованных сторон, если б не вмешался доблестный полковник полиции Лев Иванович Гуров. — Тебе и об этом Егор сообщил, — спросил Гордей. — Его можно понять, потому что у господина полковника слава человека, от которого еще никто не уходил. Естественно, что парень испугался. Но, как я понял, вы уже побеседовали и с ним, и с Ларисой Петровной, так что в курсе всего, — поинтересовался Назаров. — И о том, что в этой земле нефть есть тоже, — веско заявил Гордей. — Нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным, — спокойно заметил Назаров. — И теперь, когда вы знаете истинную причину нашего к ней интереса, скажите, вы имеете представление, что делать с нефтью? Вы разбираетесь в геологоразведке? В том, что какое оборудование для этого надо? поскольку вам обойдется даже на начальном этапе работа по освоению месторождений. Но даже предположим, что вы возьмете банковский кредит, потому что собственных средств при всем моем к вам уважении вам не хватит, и развернете добычу нефти, даже и переработку. Но рынок-то весь уже поделен, и чужаки там не нужны. И силы на этом рынке действуют такие, что тягаться с ними бессмысленно. Гонор гонором, но еще и здравый смысл, которым вы всегда отличались, иначе не стали бы тем, кем теперь являетесь. Представьте себе, что вы выйдете на рынок со своей продукцией, но вместо получения прибыли ввяжетесь в войну, а именно это вас и ждет. Учтите, что на этой войне правил нет, и по-джентльменски себя никто вести не будет. Там все средства хороши. Вы приложили столько труда для того, чтобы отойти от криминала и стать респектабельным бизнесменом, возглавить пусть и небольшую по меркам России, но очень впечатляющую по местным понятиям империю, так неужели все это было напрасно? Неужели вы всем этим рискнете ради того, чтобы настоять на своем, потешить собственное самолюбие? Да никогда, потому что вы умный человек. Естественно, теперь, когда вы знаете о нефти, цена на эту землю будет совсем другая, но это же предмет совершенно другого разговора, и не со мной, я просто исполнитель. Язык у Назару был подвешен как надо, а мягкий голос вкупе с очень доброжелательным тоном прям-таки обволакивали собеседника. А главное, он был абсолютно спокоен. Да и говорил он совершенно разумные вещи. Гордей даже головой помотал, чтобы отогнать наваждение, и, злясь на себя за то, что поддался ему, нарочито грубо приказал: «А ну, рассказывай все с самого начала». «Конечно, Иван Александрович», — охотно согласился Назаров. Как уже знал Гуров, месторождение нефти, причем богатейшее, было открыто в июне 41-го года. Но началась война, и денег на его разработку, естественно, не было. Когда фашисты стали продвигаться все глубже и глубже на территории Советского Союза, пришел приказ законсервировать месторождение и замаскировать его так, чтобы никто не догадался о нем, потому что никто никогда не знал, дойдут фашисты до Белогорска или нет. И оставлять им такой подарок никто не собирался. Документы о месторождении затерялись где-то в архивах министерства. И когда было принято решение о создании на этом месте танковой воинской части, о нефти никто не знал. Когда же при строительстве была обнаружена законсервированная скважина, военные уже успели вбухать в строительство такие деньги, что предпочли скрыть ее существование, а то бы не сносить им головы, времена были суровы. Шло время, обстановка в стране менялась, и некоторые предприимчивые военные начали, не привлекая внимания, искать те давние документы о месторождении нефти, и нашли. Оказалось, что там есть чем поживиться. Военные стали потихоньку готовить воинскую часть к расформированию, в чем преуспели. А потом Министерство обороны опять же потихоньку продало эту землю по бросовой цене мелкой фирме, созданной именно для этой цели. А главой этой фирмы поставили непутевого сынка одного генерала. Этот сынок, имея на руках все необходимые документы, должен был вылететь в Белогорск, чтобы здесь встретиться с очень солидными людьми, представителями известного концерна, которые собирались приобрести эту землю уж совсем за другие деньги. А сопровождать этого непутевого сынка и должен был Роман Филиппович. Встреча в Белогорске была необходима именно для того, чтобы новые хозяева могли незамедлительно оформить на землю все права и уже этим летом приступить к работе. «Почему же он один прилетел?» — спросил Гордей. «Видите ли, меня задержали в Москве крайне неотложные дела», — обтекаемо ответил Назаров. «Баба какая-нибудь подвернулась», — хмыкнул Гордей. «Судя по виду и разговору, ты бабник редкостный, любую охмуришь». «Есть такой грех», — немало не смутившись, подтвердил тот. «Но согласитесь, что он не самый смертный». «И что же произошло?» — поинтересовался Гордей. «Мы с ним должны были вылететь в Белогорск дневным рейсом из Москвы. Но в силу ряда обстоятельств я свой вылет отложил до вечера. И он отправился один, но мы с ним должны были встретиться в гостинице, и уж был забронирован номер. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает». «Это ты про туман?» — догадался Гордей. «Я помню, он тогда такой был, что на расстоянии вытянутой руки и собственных пальцев не разглядишь. Увы, каприз природы, с сожалением в голосе, — заметил Назаров. — Ваш аэропорт не принимал совсем. потому что и люди, с которыми мальчик должен был встретиться, тоже не прилетели, и не случилось бы того, что случилось. — Какого же черта этот сопляк в казино поперся? — удивился Гордей. — Бедный мальчик был очень больным человеком, азартнейший игрок, к сожалению. — Грустно, — сказал Назаров. — Его неоднократно лечили, и вроде бы успешно. То есть в Москве под жестким присмотром он вел себя прилично, но здесь, оставшись бесконтрольным, сорвался. «Какие же серьезные люди могли доверить ему такое ответственное дело?» — возмутился Гордей. «Так никто же не предполагал, что из такого каприза природы вся столь тщательно подготовленная операция лопнет, как мыльный пузырь. Когда я смог сюда прилететь, все уж было кончено». «Надо было на поезде ехать, а не погоды дождаться», — буркнул Гордей. «Совершенно справедливо, изволили заметить, дрожайший Иван Александрович. Если бы они сразу сказали, что рейс откладывается на неопределенное время, я бы так и сделал. Но они же обещали, что вылет состоится через 2 или 3 часа. Так я в аэропорту и просидел черт знает сколько времени. Если б я тогда только мог предположить, чем все это закончится, я бы, не раздумывая, бросился на вокзал, но... Что сделано, то сделано. — И прилетел ты к разбору полетов, — подытожил Гордей. — К сожалению, да, — вздохнул Назаров. — Я потом прошел по следам мальчика и все выяснил. Он некоторое время промаялся в номере, а когда узнал, что я не прилечу из-за тумана, решил развлечься. Он переговорил с администратором гостиницы, а тот, как все подобные работники, оказался хорошим психологом. И понял, что это не подстава. Вот он направил ребенка в казино. Сначала тот проиграл те деньги, что были у него с собой. А потом решил продать землю первому, кто согласится ее приобрести. Это оказались вы, Иван Александрович. К вашей чести, надо признать, что вы заплатили ему настоящую по местным меркам цену. Жульнич не привык, — веско заявил Гордей. — Да, о вас идет слава, как об очень порядочном бизнесмене, — поддакнул Назаров. И вот, проиграв еще и эти деньги, мальчик немного остыл и, поняв, что натворил, позвонил отцу. Наверное, считал, что папа, как всегда, сможет выручить его из этой беды. Отец же, узнав о том, что натворил его отпрыск, умер от разрыва сердца прямо с трубкой в руках. Поняв, что отца больше нет, защитить его будет некому, мальчик предпочел покончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки тех, кого он так подставил, и выбросился из окна номера. Я вернулся в Москву и сообщил, что произошло своему руководству. — И тогда твои хозяева позвонили мне, чтобы выкупить землю, — продолжил Гордей. — Да, но вы, к сожалению, отказались, — печально сказал Назаров. — И тогда тебя прислали сюда, чтобы ты вернул землю любым способом, потому что твой косяк тебе исправлять. — процитировал Гордей его разговор с московским собеседником. Назаров на это даже ухом не повел и покаянно сказал. — Совершенно верно, ведь если б я был вместе с мальчиком, ничего бы не случилось. — Одно не пойму. Если в этой истории вояки задействованы, то могли бы сюда кого-нибудь посерьезнее прислать. Что же они одним тобой ограничились? — спросил Гордей. Да сюда могли направить таких специалистов, что от города камня на камне не осталось бы, — подтвердил Назаров. — Просто не хотели раньше времени привлекать внимание к этой земле. Ведь многие из них сейчас служат и решили приберечь этот вариант на тот случай, если я не справлюсь. А вот мелкая бытовуха с похищением ради выкупа вполне прокатила бы. — Угрожаешь? — недобрым тоном поинтересовался Гордей. — Ни в коем случае. — отозвался Назаров. — Я просто обрисовал сложившуюся ситуацию. — Ну и что мне теперь с тобой делать? Гордей внимательно посмотрел на него. — Я так думаю, что убивать меня не будете, — довольно уверенно предположил Назаров. — Я ведь навел у вас самые подробные справки. И точно знаю, что вы и в лихие 90-е этим не грешили. А сейчас вам и вовсе это начинать как-то не с руки при вашем-то положении. Так что, если вы хорошенько, не отвлекаясь на эмоции, взвесите все, что я вам рассказал, то, как деловой человек, не сможете не согласиться со мной, что землю все-таки лучше продать. Цена у нее теперь, естественно, будет совсем другая, но, как я уже раньше говорил, это тема отдельного разговора, и не со мной. Но я могу выступить посредником, чтобы познакомить вас с заинтересованными людьми. Вы же их сами не знаете. — Ладно. — Подумаю, — пообещал Гордей. — Паспорт твой у меня, так что никуда ты... — Простите, что перебиваю. — Но зачем мне куда-то деваться, если мы с вами уже побеседовали, и вы берете время на обдумывание? — удивился Назаров. — Вдруг вам потребуется какая-то дополнительная информация, так я смогу ее вам предоставить. Ведь моя задача заключается в том, чтобы все остались довольны потенциальным соглашением, а не в том, чтобы сбежать этим навлечь на себя. Ой, даже не буду говорить, какие неприятности. — Откуда ж такой умный взялся? — воскликнул Гордей. — Прям-таки дипломат. Ну, что вы, Иван Александрович, — скромно потупился Назаров. — Просто человек, который привык реально смотреть на вещи и здраво оценивать возможные выгоды и потери при развитии ситуации в ту или другую сторону. — Хорошо. Поживешь пока в одном месте, — пообещал Гордей. — С удовольствием, — согласился Назаров. — А если там есть душ, то с большим удовольствием. — Да будет, будет тебе душ, — хмыкнул Гордей и начал подниматься. И тут громом среди ясного неба рядом с гуром раздался сухой, чуть надтреснутый голос, который с ледяным спокойствием произнес. — Хочешь сигару, Мэффи? Твою любимую, гаванскую. Это был леший. И Гуров, впервые услышав его голос, мгновенно покрылся гусиной кожей от этого тона, за которым скрывалась бушевавшая в душе этого непонятного человека холодная рассудочная ярость. Выходит, он вовсе не был таким одушевленным роботом, каким казался, и простые человеческие чувства были ему совсем не чужды. — Кто? Кто это? — истерично взвизгнул Назаров, мигом растеряв все свое самообладание. Леший прошел вперед и, встав рядом с продолжающим сидеть, недоуменно глядевшим на него Гордеем, сказал, — Я. Узнаешь меня? — Я вас не знаю, — надрывался Назаров. — Конечно. Теперь меня трудно узнать. А вот так, — с этими словами леший снял очки. Он стоял спиной к свету. Егоров не мог хорошенько разглядеть его глаза, но и того, что он увидел, ему хватило. Это был пустой, холодный, мертвый взгляд человека, который уже побывал за отделявшей жизнь от смерти чертой, и обратно вернулось только тело. И вот душа осталась там, и теперь он не боялся ничего на свете, даже самой смерти, потому что успел с ней близко познакомиться. Судя по спине Назарова, тот напрягся, а потом разом расплылся на стуле, словно воздушный шарик сдулся. — Значит, узнал, — удовлетворенно заметил леший. — Долго я ждал этой встречи. Очень долго. Ну вот дождался. — Вы знакомы? — удивился Гордей. — Я бы отдал половину своей жизни, чтобы никогда не встречать эту мразь, — сказал леший, уже не сдерживая ненависти. — Он тебя чем-то обидел? — не предвещавшим ничего хорошего голосом спросил Гордей. — Ты очень деликатно выразился, брат, — криво усмехнулся леший. — Да объяснишь ты толком, в чем дело, — взорвался Гордей. — Это очень долгая и гнусная история, — медленно сказал леший. — А мы никуда не торопимся, — твердо заявил Гордей. — Если он тебя чем-то обидел, то я, пожалуй, впервые в жизни возьму грех на душу, потому что не так-то много у меня родни, чтобы я оставался в стороне. — Хорошо. Тогда я расскажу, что представляет собой этот подонок. Согласился леший и, присев на подоконник, достал сигареты и закурил. Дело было в Африке. Есть там одна небольшая страна с темным колониальным прошлым. В то время был там так называемый президент, а на самом деле диктатор, с неограниченными полномочиями. И творил он все, что ему только на ум взбредало. А поскольку алмазов там как грязи, то весь остальной мир относился к нему очень лояльно. И была у него карманная оппозиция, ориентированная на Запад. Но тявкать ей позволяли в очень дозированных размерах, так для того, чтобы соблюсти видимость демократии. А еще были ориентированы на Советский Союз повстанцы, на которых постоянно охотились. И было у повстанцев в городе подполье с очень разветвленной сетью агентов. Им требовалось какое-то оборудование и люди, которые научили бы, как с ним обращаться. Вот и направили туда в 1990 году 5 человек. В том числе и тебя, догадался Гордей. Да. И был я тогда старшим лейтенантом Советской армии. Но командировка-то была у меня не первая, так что птенцом-желторотом я уже не был. Я девушку свою беременную в Москве оставил. Думал, вернулся, поженимся. Документы у нас были граждан одной, но очень дружественной тогда Советскому Союзу славянской страны, потому что рожи наши рязанские никуда не денешь. Да и французский наш был с сильным нижегородским акцентом. Прибыли мы в эту страну кружным путем, как для изучения местного фольклора. На границе шмонали вплоть до трусов, только что в задницу не заглядывали, потому что ничего с собой у нас не было, а все, что нужно, пришло дип-грузом на посольство. И вот эта сволочь, да и не бывший, а в то время действующий ГРУшник, что сейчас из себя благородного корчит, работал там, только фамилия у него была тогда Локтев. Он потом женился и фамилию жены взял, между прочим, на дочери одного из наших генералов. А кличка у этого подонка была Мефистофель. Сам он ее себе придумал. И постоянно под что-то демоническое косил. Прическа, бородка и все прочее. Если кратко, то Мефи, догадался Гордей, именно. И бородку этот гад сбрил недавно, для того, чтобы такой особой приметы не было. Может, просто красть ее надоело. — А? Мефи? Назаров молчал, словно воды в рот набрал. И Леший продолжал. — Он должен был принять этот груз, спрятать в тайник и передать нам, но вот для чего он нужен, а главное, кому предназначен, он не знал. Только мы. Командир пошел с ним навстречу и коробку гаванских сигар ему понес. Передать просили, потому что это... Сволочь без них жить не может. Получил он Локтева координат тайника. Пошли мы за грузом, а там нас и взяли. Как цыплят, потому что оружия у нас, естественно, не было. «Ах ты, гнида!» — взвился Гордей. «Это не я, я ни в чем не виноват!» — Назаров визжал весь голос.